дух, душа, карма и обнуление. Характерные черты духа — это, во-первых, принцип свободного движения и активности. Во-вторых, способность к немотивированному воспроизведению образов, независимо от чувственного восприятия. И, в-третьих, к самостоятельной манипуляции этими образами. Карл Густав Юнг. Душа прежде всего должна вспомнить, что это она сделала все живыми существами, а в том числе небо и светило. Плотин. Кто такой человек? Человек — это душа, как ответил Сократ Алкивиаду. А Эпиктет добавил. Душа, обремененная трупом. К отцу стоицизма присоединяются 99,99% мыслителей планеты, организовавшие за тысячелетия травлю телесности. По Августину Блаженному всякая душа христианка. Спасение души — не постсмертная привилегия, но задача и маневр при жизни. Плотин расширяет христианку. Душа есть младший бог. Но в духовной терминологии много путаницы, которую мы причешем в этом разделе. Мы живем в христианской версии матрицы, поэтому встречаем большие глаза как на иконах, так и в далеко не самых христианских японских комиксах. Гераклит. Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел. Столь глубока ее мера. Наверное, поэтому глаза у духоносных высоковибрационных личностей бесконечны по глубине, как галактика. Наша планета ежесекундно бомбардируется не только ионами и микрокометами из космоса, но и теряющими крылья душами, разбивающимися вдребезги о мяско эмбриона, чувствуя невероятную боль обреченности на земное мытарство. Вселенская душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая разные виды. Совершенная и окрыленная, она парит в вышине и правит миром. Если же она теряет крылья, то носится, пока не ухватится за что-нибудь твердое. Тогда она вселяется туда и получает земное тело, которое, благодаря ее силе, кажется движущимся само собой. А все вместе, то есть такое слияние души и тела, получило имя «существо» и «смертный», вещает Сократ в Федре. Мы приходим через боль, а уходим через эрекцию экстаза, что легко заметить по висящим на виселице трупам или пообщавшись с теми, кто побывал по ту сторону инкарнированного бытия. Обратно сюда возвращаться, ох, как не хочется. Процесс жизни и смерти симметричен и пропорционален с некоторой косметической разницей на опыт, полученный в процессе возвращения. Как пришли, так и уйдем, по большому счету. Грань между болью и оргазмом, по БДСМному, предельно тонка. Равно как и предельное непонимание астролога, почему смерти так боятся, а рождению так радуются. Стенать так стенать, ликовать так ликовать — все есть торжество жизни. Воланд, друг и коллега Сократа и Канта, солидарен с циклом прихода и ухода души в своем знаменитом спиче на патриарших. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, тут неизвестный повернулся к Берлиозу. Вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими собою. Вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг у вас... саркома легкого. Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие. Да, саркома. Жмурясь как кот, повторил он звучное слово. «И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым-врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически». Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. Матка и ее плацентарное продолжение в виде тела есть наш первый дом. Он аналогичен и тождественен последнему — могиле. В этом сакральная связь ASC и MC. Точка рождения фиксирует дух натальной картой. Точку умирания по-бухгалтерски описывает дух картой посмертной. Поэтому мертвецы, как рупоры родового эгрегора, всегда прекрасно помнят, где похоронены их давно съеденные червяками останки. Это квантовый портал, точка резонанса между миром дольним и миром горним. В алхимической интерпретации Евгения Головина человек не способен умирать. Он бесконечно рождается заново, как у Грейджоя в процессе ритуала утопления. Что мертво, то не может умереть. Кто умер, тот и не жил. Людям требуются мифы и идолы, чтобы выдержать факт своего смертного одиночества, чтобы примириться с тем, что не существует авторитета, придающего жизни смысл, кроме него самого. Эрих Фромм бил не в бровь, а в глаз. Благодаря атеистическим веяниям постмодерна, ад из внешней религиозной концепции, атрибута совести, превратился в ад внутренних исканий, персональный ад материалиста, сжигающий жизнь и порабощающий свободу. После долгих кругов Сократ убедил Алкивиада в том, что самое важное дело на свете — познать себя самого, взглянуть на себя этак со стороны. Соотечественники Сократа в древнегреческих полюсах помещали душу в печень, которая очищает кровь. Астролог помнит, что Нептун, планета души и эфира, связан и с тем, и с другим. Эта самость сокрыта в душе, а душа состоит из Бога. Как только не пытались механицисты и эмпиристы подменять божественное начало законами природы, ничего не вышло. Даже при всей античной любви к телесности и попытках досократиков описать все стихиями, пришлось вводить новые понятия, обозначающие внутренний мир. По мнению Шпенглера и Лосева, у греков нет ни нуля, ни бесконечности, потому что они живут в чувственно осязаемом космосе. По сути, Сократ должен бояться трансцендентной души. Но Сократ смел и принял за это чашу. «Доминует меня чаша сия», — уверенно заметил Христос после. Автор согласен с Сократом и Христом, поэтому пользуется простой схемой, которую, по большому счету, составил средневековый астролог Валентин Вегель. Частей Вселенной, из которых состоит весь человек, три. Мир вечности, эонный мир и мир времени. Частей человека три — дух, душа, тело. И эти три части происходят и берутся из этих трех частей всей Вселенной. Дух человеческий исходит от Духа Бога и сопричастен вечности и эону. Душа в человеке извлекается из души мира, она сопричастна эону и времени. Тело человека формируется и состоит из частей тела мира, таких как стихии, и сопричастно только времени. Тело, извлеченное стихией, составившее эту форму, есть дом, скиния, место пребывания души и обитает главным образом в сердце. Душа человека, извлеченная из души мира и доставленная в сердце, есть обиталище божественного духа и имеет в себе божественный дух. Итак, одно существует в другом, пребывает в другом и действует в другом. Дух в душе и посредством души, душа в теле и посредством тела, тело во внешних объектах и посредством их. Душа, для нее наиболее уместен греческое «психи», фракция энергии Земли, Гая, заходящая в плотное и эфирное тело при инкарнации. Дух, для него наиболее уместен латинский «спирит», фракция энергии Источника, высшее «я», заходящее в плотное и ментальное тело при инкарнации. Карма — энергетический багаж, выраженный в ресурсах инкарнированного духа. Библия синкретизма была бы неполна без раздела про дух, Но стоит понимать, что он, во-первых, требует мощной астрологической детализации, а во-вторых, прочного обоснования со стороны теологии, религиоведения, в первую очередь ведической философии. Про дух и фантастику с техникой уже пишется новая следующая книга. Здесь же ограничимся краткими характеристиками духовного пути. Первое. Мы вечные существа. Упоминания о реинкарнации встречаются во всех ведущих религиях мира, но либо удаляются клириками, чиновниками от церкви, либо как следует прячутся, поскольку так проще управлять массами, через вину и страх перед грехом. Второе. Наше вечное начало, дух, находится в сложной циклической петле, колесо сансары. Третье. Уходя из мира земного, мы попадаем в параллельную реальность, где блаженство, как утверждают все до одного, кто там побывал и вернулся, например, в процессе клинической смерти. Четвертое. В духовном мире мы лечимся, чистимся, учимся и играем, но томимы голодом по настоящему развитию в плотном мире, подобно атлету, которому надоело поднимать пластиковые детские гантели. Поэтому с санкцией старших товарищей берем тело и контракт к нему, тем самым поднимая и усложняя свой уровень духовных вибраций, а также способствуя эволюции всей системы. Пятое. Механизм подъема описывается греческим катарсисом, когда мы перегоняем через осознание впечатления материального мира в текст и, что еще круче, генерируем во внешне осознанный текст объекты своего внутреннего мира. Шестое. Контакт нашего духа с источником симметричен родовой ячейке, которой принадлежит тело. Седьмое. Мы берем в аренду у родовой системы кусочек мяса, чтобы решить свои задачи и поспособствовать задачам рода. Восьмое. Родовой эгрегор не существует изолированно. Он — дитя Гаи, которое через народы раздает Wi-Fi коллективного бессознательного. Род использует церковь, чтобы подключиться к банку данных народа. Девятое. Душа картируется Луной, телесная, наша, родное, и Нептуном, юнгианские бессознательные структуры народа и церкви. Десятое. Дух картируется Солнцем, энергоцентр конкретного щупальца источника, крепящийся к телу, и Ураном, текстовый процессор божественного логоса, даймон Сократа, сверхсознание, наша частота Wi-Fi, чтобы обращаться напрямую к Богу. Одиннадцатое. Женское и мужское светило формируют личность, которая через инструмент Урана корреспондирует с истинным творчеством всей ноосферы, через инструмент Нептуна — с верой и смыслом жизни. Двенадцатое. Личность стабилизируется Сатурном. Опыт, память, терпение и труд. Человек, как устрица, конвертирующая хаос в космос, стремится к познанию, если верить первым строкам метафизики Аристотеля. Фракция космоса во всей его тотальности — луч энергии, на которой нанизаны три контура — материя, сознание личности и дух. Откроем сервис Google Trends, отображающий динамику познавательной активности в интернете. Чем люди чаще всего интересуются и что запрашивают? Откуда стоны? Это Аристотель заплакал, выдрав себе с досады клок бороды. Общество потребления на рельсах аффективного капитализма торгует эмоцией счастья. Как ты еще продашь стиральный порошок, куриный кубик, смартфон или машину, когда в масс-маркете они все на одно лицо? Подобно тому, как тухлую рыбу в условном супермаркете «Пятерочка» мажут красителем и освежителем, так и продукт приправляют позитивом и мотивацией, поставленными на поток. Может ли счастье быть общим и серийным? Какое оно? Популярность, эффективность, богатство? Израильский социолог Ева Илус в «Фабрике счастливых граждан» разбирает на запчасти протухший гуляш успешного успеха. Первое. Счастье приравнивается к иерархическому статусу обезьяны в стаде и продуктам детского магического мышления. Булки растут на деревьях, что легко выразить в мещанских атрибутах комфорта и вульгарном китче. Второе. Формируется коленный рефлекс вокруг физического чучела счастья. Дескать, его просто так нет, но можно добыть снаружи, как Грааль, если будешь соблюдать правила социальной игры. Третье. Наматываем потребительские заманухи на зеркальные нейроны бедолаг. Блоги и фотки свободы, пальм, мешков денег, тряпок с шильдиками и яхт. Через мощные архетипы бородатого седого старца, когда продаем что-то крутое или образовательное, раздвигающее ноги блондинка в красном, когда продаем что-то люмпеном и тому подобное. В деталях, описанной американкой, профессором социологии Арли Хокшильд в «Управляемом сердце. Коммерциализация чувств». Четвертое. Даем ложный посыл «любой может быть любым, богатым и успешным». Сфигали, откуда в роду нищих страдальцев возьмется изобилие? Хоть уработайся, без осознания серьезной терапии с полудохлой системы ресурса не выжмешь. А денег-то своих нет у человека, только родовой общак. Пятое. Вступает в бой потребительская нейробиология нагнетания искусственного чувства дефицита. Можешь достигнуть, чуть надорвись, возьми кредит или третью работу, пока еще доступно, а то завтра не будет. Шестое. Ия забивает гвоздь в крышку гроба, наезд на самооценку, соль на рану травмы отвержения, разделение на лузеров и крутых. Неужели ты не хочешь быть в толпе этих классных улыбающихся обладателей счастья? Трагикомедия состоит в том, что счастье доступно всем. Бегать за ним не надо, купить его нельзя. К тряпкам и поездкам никакого отношения оно не имеет. Фальшивый позитив и лыбы ведут к американским горкам из-за эйфории в депрессию. Чувство счастья ровное и спокойное, имеет отношение к нейромедиаторам ацетилхолину и серотонину, ощущение медленной нейтральной удовлетворенности, а не дофамину, зуд по новизне, мания куда-то ехать, чему-то учиться. Счастье добывается только как результат деятельности и не может быть достигнуто путем потребления, отношений и любых внешних манипуляций. Счастью нельзя научить. Это нативный софт-скилл, передающийся отражением блеска отцовских глаз. Можно пытаться вникнуть в алгоритмы, как бьется сердце или работает кишечник, но управлять этим, в отличие от мотивации для дебилов, не получится. Счастье эндогенно, оно же соучастие, напрямую связано со структурой личности, внутри которой играет ансамбль субличностей, сочетаясь в синхроне своей арноменталистикой с духом неба и душой рода. Их личности соединяет в электрохимию коры полушарий. Однако замечен при всех индивидуальных апгрейдах один общий механизм в парочке Суан-Суоран. Блеск отцовских глаз можно воспроизвести отдельными искрами через отвержение и освобождение. Илон Маск живет в вагончике. Константин Левин бежит из светского общества в поместье и косит сено с мужиками. Миллиардер Пьер Безухов, обожженный жизненными катаклизмами, стал по-настоящему счастливым лишь в плену и в конце концов осознал. Счастье — это когда ты можешь от всего отказаться. Задумал широкий план антикрепостнических преобразований в имениях. Решил освободить своих крестьян в южных имениях от крепостной зависимости. Освободить женщин с детьми от работы. Организовать медицинскую помощь крестьянам. Учредить в каждом селении больницы, приюты и школы. Отменить телесные наказания. Платин смеется над материальной четой. Если же некоторые теряют собственность, оставаясь живыми, они, пожалуй, могут узнать, что она не была их собственностью и раньше, что эта их собственность надсмехается теперь над грабителями, считающими своим отнятое ими имущество, которое отнимет у них еще кто-нибудь. Фильм «В поисках сахарного человека» описывает счастливого музыканта Сикста Родригеса, который работал на заводе до пика славы, немножко покуролашил под софитами, а затем обратно вернулся на завод. Густаво Фринг во «Все тяжкие», возглавляя международную криминальную империю, каждый день стоит на кассе в закусочной и трет тряпкой чужие объедки со столов. Он абсолютно счастлив внутри и научился играть по правилам аффективного капитализма. Мысль не нова. За пару тысяч лет до миллиардера Толстого, вложившего себя в Левина и Безухова, схожее предположение сформулировал Будда. Ближе всего к счастью — сократическая эвдемония, удел юродивых, пророков, святых и творцов, которые не привязываются к статусам и барахлу. Уран, как шаровая молния, перезаряжает Солнце по трем стратегиям. Первое. Материальное. Пожечь старое имущество и заработать новое в полученную яму. Затем цикл повторяется до бесконечности. Второе. Социальное. Развод, увольнение, переезд и иная сдача в плен обстоятельствам. Вспомним счастливый улыбос Рика Граймса в финале «Ходячих мертвецов», когда его, беглеца, стоящего по уши в грязи и дерьме, в очередной раз настиг вертолет CRM. Даже жертва может быть пиком счастья. Улыбка космодесантника в Вархаммер, который пал красивой смертью. Третье. Ментальное. Цикл гипотеза действия ошибка с постепенным усложнением правил игры. Вокруг счастья допустимо построить контур с целью внутри. Первое. Экстазис. Выход из себя для воссоединения с единым у плотина. Очень похоже на процесс познания у Аристотеля. Второе. Униум мистика. Теургический процесс слияния с миром у неоплатоников. Третье. Ноэсис ноэсос сошенсия. Мышление о мышлении Аристотеля и Цицерона. Навык метасознания у современных когнитивных психологов. То самое «не плакать и не смеяться» у Спинозы. Когда ты поднимаешься менталом над страстями жизни, ты спокойно счастлив, и тебя ничего не колышет. Ноэсис ноэсос предполагает норму бинарного дискурсивного мышления — мыслящее и мыслимое. Но если есть двойка, то должна быть и единица. Тут мы вновь приехали к единому плотина. При очищении от материального острее видишь свой дух, а он стяжает совсем иную пищу, совершенно бесплатную. Средневековый астролог Валентин Вейгель знал толк в духовной пище, богословское осмысление астрологии. Поскольку человек в своем теле состоит из стихий, а в отношении своей души — из звезд, то каждая часть питается и поддерживается тем, из чего она взята. Всякое знание, наука, искусство, ремесло и способность переходят в природу человека, проникают в него, овладевают им, окрашивают его, сплетаются с ним, соединяются с ним и совершенствуются в нем, а он в них. Когда он пьет и ест, он, по существу, соединен с тем, что он изучает, узнает и познает. А потому это самое верное правило — все, что вне нас, находится внутри нас. При очищении от материальной хмари острее чувствуешь боль зечки души, вынужденной тереться о решетке тела. Поэтому перед просветлением и освобождением натив при духовном развитии в первую очередь проживает скорбь, не путать с унынием, смертным грехом. У святителя Григория Двоеслова в толковании на группу стихов Экклесиаст, глава 7, стих 4. «Иной и чужого не похищает, и тело хранит в чистоте, и чистосердечно любит ближнего, и, сознавая прежде грехи, молитвенными слезами очищает себя. Но по окончании молитвы ищет веселости, которая обрадовала бы его в мире сём, и нерадивую душу допускает до временных радостей, не заботясь о том, чтобы неумеренная радость не превысила в нем меру слез. И бывает то, что он чрезмерным смехом теряет то благо, которое приобрел плачем. Итак, он не ходит пред лицом своим, потому что не хочет видеть вреда, который претерпевает. Ибо написано: «Сердце мудрых в дому плача, а сердце безумных в дому веселья». Раз генерализованная миссия любого человека состоит в конверсии эмоций в текст, замыкая три тонких тела — ментальное, астральное и эфирное, значит, книга является главным продуктом любой цивилизации как суммы текстов. Поэтому Кьеркегор предупреждал, что, разговаривая с Богом, вы, скорее всего, оглохнете от его голоса. А Аристотель напоминает в метафизике. Бог есть чистое мышление, только он способен мыслить постоянно. Личность наполовину телесной природой и есть тот буфер, чтобы не оглохнуть и не сойти с ума. У тела есть гормон тестостерон, чтобы наслаждаться всем сложным как прекрасным, и нейромедиатор серотонин. Все нормально, можно хреначить, невзирая ни на что. Так, сумма тел, читая рот, есть сумма текстов и история цивилизации через составляющих ее народы. Не случайно по Гегелю образование есть краткое проживание истории культуры предыдущих поколений. Фауст, одержимый бесами, вытролливает. Пергаменты не утоляют жажды, ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник. Душевный родник Нептун все равно будет апеллировать к мертвой мудрости тел лучших представителей народа. Тютчев в этом плане прозорливее Гёте. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. И сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой, и сколько горестных минут любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. Психология, как редуцированная философия и светская религия, появилась в эпоху модерна, как раз во времена Тютчева, а после его смерти, когда душу наука похоронила. Это было модно делать на каждом углу. Душа — часть мертвого мира предков в живом, но и живое, что движет мертвую материю. Мертвый дух и мертвая душа — аним ируют, анима — энимал. Мертвое тело человека как животного, которое дух овна дыш ит, ин спири руется, спирит. Благодаря личности мы стяжаем ман-ну небесную, ат-ман. Личность, терзаема ментальным зудом Урана сверху и душевной тоской бога оставленности Нептуна снизу. Личность есть сын, царство Христа внутри нас. Уран есть бог-отец, Нептун есть богоматерь. Сюда легко вписывается двучастная структура души у Плотина. В Энеадах своими вершками душа через разум, читай личность, контачит с единым, читай дух, а низами вынуждена прозябать в телесности и материи. Ментальное заблуждение, социальный блуд, блуждание в потемках — вот генезис греха личности, когда чувство откалывается от ума. Личность дрессируется терпением и трудом Сатурна, опорой на традицию и здравый смысл. Сатурн в этом плане уникален. Он принадлежит и роду через институт государства, и небу через минорную обитель Водолея. Смысл — серотониновый мост, через который логика разума земного стыкуется с логикой разума небесного, формулируя истинную мысль благодаря мюфосу. Если личность не понимает, она очистится страданием. Плотин прекрасно чувствовал, что такое обнуление кармы. Некоторые страдания полезны, например, болезни и бедность. Здесь зло производит полезное для целого, создавая образец заслуженного наказания. И много еще другой пользы происходит из зла. Ибо зло делает людей бодрствующими, пробуждает ум и понимание тех, кто противится путям зла. Оно позволяет нам узнать, что есть благо добродетели в сравнении со множеством зол у людей порочных. Зло не приходит в мир от высших причинно, но когда оно уже существует, Логос использует его для осуществления должного, о чем мы уже говорили. Ничто в этом мире не проходит бесследно, ничто не берется ниоткуда, ничто не пропадает никуда. Все точкуется в хрониках Акаши. Непреодолимое стечение обстоятельств, счастливый или несчастный случай — это оксюморон и удел слепых и глухих, кто потерял связь с внутренним и внешним космосом. Приход в больном или здоровом теле, в богатую или бедную семью, в цивилизацию или в попомоечный колхоз — это не снегоголовая лотерея, а прогнозируемая математика. Традиция называет небесный дропбокс кармой, а законы его земного наполнения — опытом, дхармой, что рождает у астрологов неизбежные ассоциации со связкой лунных узлов — Сатурна и Урана. Та же традиция считает карму условно позитивной, когда мы своими эмоциями, мыслями, намерениями и действиями сообразны законам природы. Негатив, в ясельном значении слова, есть искажение истины и несоответствие формы и сути. Природа в своей сути стремится к балансу. Если в лесу отключат Wi-Fi, кролики наплодятся на досуге, и появится больше волков. Если человек ложится в горячую воду, его тело сохранит прежнюю температуру. Если человек механически хапнул неподъемные для себя деньги, природа восстановит гомеостаз, отобрав семейное счастье, здоровье и тому подобное. Законы кармы трансперсональны. Вы обманули истину в себе, заплатят ваши дети и внуки. Иногда это случается быстрее. Например, только вчера я работал со случаем, когда предприниматель начикал себе доход после похода на тренинг, а социальный эгрегор качнул маятник в обратную сторону. Его тесть в этот же период получил производственную травму и остался без ноги. Для несведущих механизмы поддержания равновесия кажутся дикими и несправедливыми. Для вставших на путь развития это очевидное движение стрелок космических часов. Среди чистильщиков и уравнителей кармы астролог различает. Первое. Смерть, авария и иные случаи на волоске от. Второе. Вход и выход из болезни. Третье. Тюрьма. Четвертое. Разорение. Пятое. Развод. Шестое. Потеря лица. Седьмое. Экзистенциальный ступор, обесценивание себя, своих проявлений и жизни в целом. Насим Талеб в «Антихрупкости» повествует о посттравматическом росте, при котором после дегустации коктейля «Искала» мы получаем уже настоящий шоколадный милкшейк. Далее по этой аналогии мы разберем подробнее каждую коллапсирующую жопу из списка выше и свяжем ее с вариациями последующего роста. А пока можете поделиться своими наблюдениями, как в вашей жизни происходил откат из большой гадости в большую радость. Смерть. На лопнувших струнах в вишневом саду регулярно повисают ягодки грехов и инфантилизма. И когда природа ампутирует неподлежащее дальнейшей эволюции, ничто так смачно не прижигает культяпку, как пограничность со смертью, как своей, так и чужой. Стоит отметить, что никто никогда не боится своей смерти. Сократ справедливо отметил, что когда она придет, нас уже не будет. Это все равно, что бояться сна. Люди тревожатся лишь по единственному поводу — бесплодная пустота их собственного существования. Многие, подначитавшись духовных сказок американских дедушек про жизнь между жизнями, впадают в эйфорию «здесь накосячим и протупим», но хотя бы там кайфанем, всем положено. Этому вторят детсадовские, адаптированные под рынок потребления магических услуг, религиозные пируэты «блудите сколько хотите», потом заплатите денежку и попросите прощения, все забудется. Не забудется, особенно после 30 лет, когда режим жизни черновика исчерпан. И не стоит забывать герметического принципа, что наверху, то и внизу. Зачем архангелам городить огород в плотном мире, чтобы затем всех прощать? Закон тайны Хеллингера, трансперсональный механизм психотравм Грофа, тысячи сеансов регрессий, где мы вытаскиваем инкарнационные заряды и первопричины искажений нашего вибрационного узора — мудрые люди неплохо усвоили уроки природы и научились их доставать и слышать. Итак, смерть — как великий уравнитель и стабилизатор кармического баланса. Какая смерть имеется в виду? Первое. Собственное преждевременное, Человек явно не прожил свои около 120 и пролетел мимо жизненного задания, как фанера над Воронежем. Второе. Значимого человека в ближайшем поле. Больно ударило, застало врасплох. Третье. Ситуация на волоске. Вас пожурили реанимацией. Вы на дороге за 1 миллиметр до пролетающей мимо фуры и тому подобное. Обычно сопровождается спонтанным выходом из тела и взглядом на себя со стороны. Зачем космос это применяет? Хэштег «рот». А. Замещающий ребенок. На вас висит ошметок трупа нерожденного или умершего перед вами дитя. Б. Неэкологичное замещение в комбинации с переносом. Мама хотела завести любовника в браке, но сделала себе сына. Папа называет дочку именем любовницы или чморившей его осатанелой бабушки и тому подобное. В. Неоплаканный герой. Дед спас толпу народа на войне. Потом его заклевала бабка, он спился. Все родственники считают его неудачником-алкашом. А его правнучка уже истекает кровью в роддоме, бросаясь на амбразуру справедливости. Г. Непрожитое горе. Раскулачивание и иже с ним, когда сытые и богатые люди уехали голыми в степь или тайгу, просто отключив эмоции. А их внучка флешбеком сгорит от рака на пустом месте в мирное время. Д. Нереализованный конфликт асимметричного рода. Одна ветка староверы, другая — современное православие. Одна ветка зэки, другая — вертухаи. Поэтому женщина может сохранить парочку мужей, чтобы трупами закидать яму противоречий. Хэштег «дух». А. Прожигание ресурса на досужую жизнь при достаточно сложном духовном предназначении. Небесная канцелярия просто убьет такого человека и забросит на землю более пригодного высоковибрационного кандидата, чтобы перемешивал эфир, а не впал в ловушку «не можешь какать, не мучи попу». Б. Тяжелый разворот внутри сансары. Например, человек столетиями занимался разрушениями, а тут решил стать нежным пушистиком, но розовые плюшевые ушки неуместны на гранатомете. В. Кармический долг. Дух взял энергию под задачу, но что-то пошло не так, а потом и вовсе забылось. Поэтому в клинической смерти напомнят: «Ты здесь не чтобы в ад укатать». Бывает и банальное перекрестье «убийца-жертва», когда вы с партнером по кластеру периодически режете и отстреливаете друг друга, меняясь ролями. Г. Чернушный хвост. Дух заигрался в ситха, баловался с цыганщиной, порчами, мутил запрещенные мутки с подселенцами. Хэштег «тип посттравматического роста». Квантовый скачок в деньгах, здоровье, общем уровне энергии, целительской, сексуальной и тому подобное. Открытие сверхспособностей, третьего глаза, ускоренное просветление. Те, кто регулярно работает с родовыми глубинами и по локоть в жизнях между жизнями, ржет в голос над популярными баснями типа «радикального прощения» и спиритическими идеями Майкла Ньютона. Не в этой, так в следующей жизни за все надо платить, и кармический банк принимает валюту страдания по наивысочайшему курсу. Но есть еще более ценный ресурс — информация. Истина выше смерти. Болезнь. За 2000 с хвостом лет рыбной эры Хомо подзабил на телесные потребности в погоне за духовностью. Дескать, какой прок от этой туши мяса, если настоящая жизнь все равно начнется на небесах, а тело превратится в тушенку для могильных червяков? Девиз «Бог терпел и нам велел» доводил монахинь до экстаза таким образом, что у них начинали кровоточить руки и болеть грудь от ударов копья, нацеленного на Христа. История задокументировала кейсы отдельных богомольцев, которые обходились без пищи и воды долгие месяцы. Даже если помножить это на коэффициент мифа, результаты впечатляют. Если кто-то наивно полагает, что это архаичные религиозные загоны, то вы темно заблуждаетесь. Просто божества поменялись, но цирк-то на месте. Богиня Ипотека заставляет жить в формате отложенного будущего многих юных дев и солидных мужей. Вот сейчас сотрем себя в депрессивную лысую морщинистую пыль к тридцатнику, а потом уж загудим. Но и ранее, в арийскую эпоху, когда города были украшены статуями мускулистых мужиков с писюнами, значительная часть элиты общества считала тело в лучшем случае тленом, в худшем — тюрьмой для души, которая, по выражению Платона, теряла крылья, спускаясь на землю. Эпиктет пошел еще дальше, называя человека душой, обремененной трупом. Он же любопытным образом расписал явление болезни, где максимальную боль доставляет не сам недуг, а слабость разума, не позволяющая встать над телом. Бывший раб, подавшийся в философствование, тонко троллил таким образом страдающих от пьянства и обжорства консулов и преторов. Мол, раз ропщешь на тело и не способен прожить его боль, значит, ты ниже последнего плебея. Мать наук в эру Водолея опирается на традицию, низводя телесные функции и потребности на самое дно иерархии человеческого функционала и солидаризуется скорее с сидящим в бочке Диогеном, чем с гоняющимися за удовольствиями эпикурейцами. Однако астрология идет чуть дальше и утверждает вместе с прочими эзотерическими дисциплинами, что плотное тело является живым продолжением и манифестацией тел тонких. Любой дефект мяса есть всегда искажение духа. Строго говоря, болезней как беспричинной кары небесной попросту не существует, о чем мы обсуждали во введении к обнулению кармы. Маломальски заметный диагноз «старший чиха и укусов комара» всегда санкционирован кармическими законами, где тело служит финальным громоотводом вранья. Все, что мы забыли, забили, не знаем и не хотим знать, не принимаем и не понимаем, откладывается в теле и ждет своего часа детонации, как универсальной физиологической разрядки. Следовательно, корень болезни ничем глобально не отличается от бытового восприятия аллергии. Только в роли пыльцы и кошачьей шерсти выступает вранье и грешки, где наша свобода воли вступает в конфликт с законами природы и индивидуальным жизненным задачем. Чем дольше и жестче слепота сознания в адрес той или иной программы, тем агрессивнее болезнь подбирается системой, чтобы сбалансировать эту несправедливость. Для отдельных хронических, читаем неизлечимых, заболеваний официальная медицина уже в обязательном боекомплекте прибегает к помощи психотерапии. Но астрология идет дальше эмоциональных триггеров инсульта или рака. Вполне механические истории типа перелома или ожога имеют совершенно четкие психические детерминанты. Кроме геометрических травм типа оторванной конечности, в базе любая функциональная болезнь может и должна пройти сама, как только человек понял, о каком именно вранье сигналит его тело. А та, что не должна и не может пройти сама, не раз лечится хирургически. В случае болезни встречаются два типа вранья. Первое. Физическое умолчание и незнание. Дед ушел из семьи, бабка зажарила нежеланное дитя в печке, и все молчат. Натив баловался суицидами в прошлых инкарнациях и теперь готов повеситься от беспричинной и неизлечимой мигрени. Второе. Классическое вытеснение из-за высокого стресса или социального табу. Классические злобно-сексуальные мотивы и дичь, типа когда женщину натива насиловал отчим, и она боялась спалить его, иначе мама осталась бы одна и без денег. Началом болезни принято считать либо появление неприятных ощущений или внешних модификаций тела, либо неприятную новость от врачей. Выходом из болезни служит либо завершение телесных терзаний, либо врачебное «окей». Зачем космосу мучить несчастных людей болячками? Ответ, как и в случае смертей, тот же. Гомеостаз, баланс. Вам в нос попала соринка, вы чихнули, вопрос решен. Вам на тонкий план попала врака, вы разместили ее в соответствующем участке тела и прокипятили себя главным исцеляющим даром Плутона — болью. Чем больше врака, тем дольше и острее боль требуется для ее возгонки. На выходе — чистая карма. То природное явление, которое позволяет ящерке отращивать хвост, а вам — волос, устраивает язвы и опухоли. Просто почему-то рост ногтей или жира на животе мы не считаем злокачественной опухолью.